след разведки. А спустя несколько дней по Стокгольму пошли слухи, что в пансионе Даниэльсен на Сибелегаттен 18 убит человек. Труп с перерезанным горлом обнаружили в комнате, которую снимал немецкий журналист, задававший странные и неприятные вопросы Гедину. Сам постоялец пансиона скрылся. Кем был и почему оказался убитый в Даниэльсене, выяснить не удалось. Даже вездесущие репортеры из Стокгольмс-Тиднинген не смогли разузнать это у полиции. Зато народная молва быстро нашла свое объяснение случившемуся в доме на Сибелегаттен, 18. Немецкий журналист вовсе не немец, а шпион Красной Москвы. А вот убитый в его комнате прибыл из Германии и тоже являлся шпионом, но коричневого Берлина. Почему один агент ликвидировал другого? Не столько это волновало досужих стокгольмцев. Гораздо важнее для них было то, что всякие шпионы лезут в мирную нейтральную Швецию. После убийства в пансионе даже среди поклонников Гедина появились слухи о его связи с германской разведкой. Чем больше деяний совершает человек, чем знаменитее он, тем больше вокруг него всевозможных домыслов. О Свене заговорили, что еще во время первой поездки на восток он сблизился в Персии с сотрудниками германской разведки. А спустя годы сам стал агентом. Вначале кайзеровской, а затем гитлеровской спецслужбы. И после Второй мировой войны, когда выяснилось, что Гедин не числился в списках сотрудников секретных служб Рейха, эти слухи не прекращались. Недоброжелатели знаменитого путешественника заявляли: «Во многих разведках всегда были так называемые люди вне списка, особо засекреченные агенты». На пустом ли месте возникли слухи, порочащие Свена Гедина, о его связях с фашистской Германией? Увы, основания все же были. Знаменитый шведский ученый, путешественник и писатель не скрывал своих симпатий к Адольфу Гитлеру, а фюрер отзывался о нем как о друге. Спецслужбы кайзеровской, а затем фашистской Германии интересовались мистическими древними тайнами Востока, в том числе Тибета, и так называемыми затаившимися людьми. Гедин во время своих путешествий, вероятно, немало узнал о древних азиатских секретах и мог быть этим весьма интересен для спецслужб. Известно пристрастие Гитлера к оккультным наукам, так что не случайно были организованы под покровительством фюрера экспедиции в Тибет на поиски тайн минувших цивилизаций. Гитлеру нужны были доказательства исключительности арийской расы. И он, не жалея денег, отправлял на поиски этих доказательств экспедиции и в Азию, и в Африку. Возможно, для этого требовались консультации Гедина. Вряд ли Свен являлся сторонником фашизма. Ведь и в своих путешествиях, и на родине он доброжелательно относился к людям разных национальностей. Известен случай, когда во время Второй мировой войны по настоятельной просьбе Гедина в Германии были спасены несколько еврейских семей. А в Норвегии, благодаря его ходатайству, фашисты отменили смертную казнь участников заговора против гитлеровских оккупантов. В 1945 году, после смерти Гитлера, Гедин подготовил некролог для старейшей шведской газеты «Dagens Nyheter». Сотрудничал ли путешественник, ученый и писатель с фашистской разведкой или выполнял поручения спецслужбы другой страны? Возможно, когда-нибудь исследователи и любители исторических тайн смогут найти правильный ответ. А пока это все лишь предположения и домыслы. А реальными и бесспорными являются путешествия Гедина и его подвиги во имя науки. И не любителям сенсационных сплетен судить его.